Моя душа настроена на осень. Моя душа настроена на осень. Гостит печаль на сердце у меня. Опять часы показывают 8, короткий миг сгорающего дня. В тот день в саду проснулись хризантемы и были так беспомощно нежны. Когда вы вдруг коснулись вечной темы, я поняла, что вы мне не нужны. Открыт мой белый веер, сегодня не для вас. Я укорять не смею прохладу ваших глаз. Быть нежной вам в угоду я больше не могу. Вы цените свободу? Что ж, я вам помогу. Я тороплю мгновенье к листопаду, к холодным дням мгновенье тороплю. Я вас прошу, тревожиться не надо, мне хорошо, но я вас не люблю. Хрустальный дождь рассыпан по аллеям, вздохнете вы, погода так скверна. А я, мой друг, нисколько не жалею, что прошлым летом вам была верна.